покушать русский шпик. Давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Ленинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Что ест он не пьет, а шпик подает под клюквою развесистой мужик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык. И бравый фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без крястика, разбита свастика, а ну-ка властика на русский штык. Барон фон дер Пшик, ну где твой прежний шик? Остал